«Да, приглашали», — подтвердила Изабелла, — «но меня в то время не было в городе. Мне было так жаль его пропускать. Наверное, он был...» «Ужасным», — перебил ее Питер. «Да, мы совсем не умеем играть, но веселимся от души. И основная часть публики приходит, чтобы посмеяться, так что неважно, насколько плохо мы играем». «До тех пор, пока вы стараетесь изо всех сил». «Вот именно. Только боюсь, что от всех наших стараний мало толку, но такие уж мы есть». Изабелла снова взглянула в окно. «Интересно, что тот, кто преуспел в чем-то одном, часто пытается заняться чем-то еще и терпит неудачу. Питер был очень успешным финансистом, а теперь стал еще и весьма посредственным кларнетистом. Успех, несомненно, помогает легче перенести неудачу, или это не так? Может быть, тот, кто привык делать что-то хорошо, чувствует досаду, когда что-то получается у него хуже. Но Изабелла знала, что Питер не таков. Он был счастлив хоть как-то играть на кларнете, как он выражался. Изабелла слушала, прикрыв глаза. Музыканты, дававшие концерт в актовом зале женской школы Святого Георгия, где их мужественно терпели, взялись за вещь, которая явно была им не по зубам. Пёрсел вряд ли узнал бы свое творение. Изабелла немного знала это произведение, и ей казалось, что разные группы оркестрантов играют совершенно разные куски, причем в разном темпе. Струнные явно фальшивили, играя не в той тональности, а тромбоны игнорировали тот факт, что весь оркестр играл на 6/8. Изабелла открыла глаза и посмотрела на тромбонистов, которые нахмурились, ни на минуту не отрываясь от нот. Если бы они взглянули на дирижера, им бы помогло играть хотя бы в одном темпе, но все, что они могли, это читать ноты. Изабелла обменялась улыбками с особой в соседнем кресле. Публика веселилась от души, как это всегда бывало на концертах самого ужасного оркестра в мире. Пёрсел подошел к концу, к явному облегчению оркестрантов. Многие музыканты опустили инструменты и переводили дух, как бегуны в конце кросса. Из зрительного зала донесся приглушенный смех и шуршание программок. Публика смотрела, что ее ожидает во втором отделении. Ожидался Моцарт, а затем, что любопытно, значилась желтая подводная лодка «Битлз». Изабелла с облегчением отметила, что Штокхаузена в программе не было. И с грустью вспомнила тот вечер в Ашер-холле. Собственно, из-за него она и была сейчас здесь, на концерте самого ужасного оркестра в мире, среди его иронизирующей, но преданной публики. В конце концерта музыкантам устроили настоящую овацию, и дирижер в золотистом жилете несколько раз поклонился залу. Затем публика и музыканты направились в буфет за вином и сэндвичами, которыми оркестр угощал своих поклонников в благодарность за то, что они мужественно все выслушали. «Это самое малое, что мы можем сделать для вас», — сказал дирижер в заключительной речи. «Вы были так терпеливы». Изабелла знала некоторых оркестрантов и многих гостей. И вскоре она уже оказалась в компании друзей, столпившихся вокруг большого блюда с сэндвичами с семгой. «Я думал, что с каждым разом музыканты будут играть все лучше и лучше», — сказал кто-то из гостей. «Но после сегодняшнего концерта я потерял всяческую надежду. Бедный Моцарт!» «Ну что ж тут поделаешь?» «Это терапия», — вмешался в разговор другой. «Вы только посмотрите, как они счастливы. Ведь эти люди не могли бы играть ни в каком другом оркестре. Настоящая групповая терапия. Великолепно придумана». Высокий габаист повернулся к Изабелле. «Вы могли бы к нам присоединиться?» — предложил он. «Вы ведь играете на флейте, не так ли? Вы могли бы играть вместе с нами?» «Могла бы», — согласилась Изабелла. «Я об этом подумываю. Но я думала о Джонни Сэндерсоне. Должно быть, это тот мужчина рядом с Питером Стивенсоном, которого последний ведет в ее сторону». «Я хотел, чтобы вы познакомились», — сказал Питер и представил их друг другу. «Может быть, вам удастся убедить Изабеллу присоединиться к самому ужасному оркестру, Джонни. Она играет гораздо лучше нас, но нам бы не помешала еще одна флейтистка».